Марианна вошла в светлицу и, заметив, что там никого не было, осмотрелась с изумлением и села в темном углу возле входной двери. Вскоре вошел туда и Андрей. Марианна приложила палец к губам и выразительно сверкнула глазами на маленькую плотно притворенную дверь. В корчме становилось совершенно темно. Только косые, заклеенные пузырями и тряпочками окна, начинали все чаще и чаще вспыхивать белым огнем. Прошло несколько времени. В корчме было тихо, не слышалось ни говора, ни шелеста. Наступившее перед грозой затишье позволяло прислушиваться чутко к царившей в светлице тишине. Марианна подозвала к себе жестом Андрея и прошептала чуть слышно: «Меня пугает, что там, за перегородкой, так тихо. Ведь он нигде быть не может, как только там. Или заснул? Взгляни-ка, паны». Андрей подошел к двери и дернул ее. Но дверь не отворилась. Она была затворена изнутри на крючок. «Эй, кто там?» — окликнул и постучал в дверь Харунжи. «Выходи-ка, господарь или господарка, да вточи нам меду или оковытой, да и коням овса отсыпь». Никто не откликнулся на стук. Марианна вскочила и, заперев входную дверь, подошла быстро к Андрею. «Несомненно, там что-то есть», — промолвила она тихо, но внушительно. «Дверь на крючке оттуда. Нужно доведаться». «Оглохли, что ли?» — крикнул уже зычно Андрей. «Отвори или дверь высажу». Что-то пошевелилось и притихло. Марианна насторожилась и взвела в пистолете курок. Андрей нажал плечом. Дверь затрещала, крючок с визгом отлетел в сторону, створки распахнулись, и казак влетел в комнатку. Сначала он в ней никого не увидел и крикнул Марианне: «Пусто, ни духа!» «Что?» — вскрикнула, словно ужаленная змеей, Марианна и с ужасом вскочила за перегородку. Начали шарить и нашли под кучей лохмотья какую-то старуху, но кроме нее никого не было. «Куда девался молодой шляхтич?» — спросила грозно Марианна, приставив пистолет к груди старухи. Последняя вздрогнула и прошептала что-то, показывая рукой на рот и уши. «Глухонемая!» — отступила в отчаянии Марианна, опуская пистолет. «Прикидывается», — заметил подозрительно Андрей. «А вот мы попробуем горячих угольев подсыпать ей за пазуху. Тогда посмотрим, заговорит ли». Старуха сверкнула перепуганными глазами и задрожала. «А если она действительно глухонемая», — продолжал Андрей, заметив взгляд старухи, — «так после опыта прикончим ее тут, хлопче, да и концы в воду. Ну а теперь принеси-ка поскорее сюда горяченьких угольев. Там в печке что-то варится у этой ведьмы». Марианна сделала движение, но старуха не выдержала больше своей роли и повалилась в ноги. «Простите, мастивые паны, простите, ясновельможные!» — завопила она. «Приказали мне молчать под страхом смерти! Приказали! Ну что ж мне, старой, беззащитной?» «Так говори сейчас же, куда ты упрятала молодого шляхтича?» — топнул ногой Андрей. «Только говори правду, не бреши, иначе закатуем тебя!»